Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах майор милиции Валентин Ушаков вырос в семье музыканта. Я, честно говоря, в своей жизни лучше, чем он, музыкантов не встречал. После окончания школы вместе с отцом и другом играл в ресторанном ансамбле. 15 августа 1968 года, возвращаясь с работы, отец Валентина Ушакова был убит. А почему ты с ним не пошел? Я побежал на свидание. Преступник забрал выручку ансамбля и снял с руки жертвы золотые часы. 18 лет спустя среди вещей ювелира Штольца майор находит крышку от часов отца. Корпус переплавили, а крышка осталась. Ушаков садится изучать журнал учета клиентов ювелира. С огромным потрясением майор обнаруживает там имя своего друга. Последнее, что ожидаешь увидеть, когда ищешь убийцу, это имя друга. Жена Ушакова выясняет, что друг ее мужа – карточный игрок. Ты знал, что он в карты проигрывал большие суммы? Не 100 и не 200 рублей. Больше. Вован, давай быстрее. Нас он уже кум ждет. Договаривались, на повороте на машине подберет. Умеет твой кум крутиться. Машина, бабки, тряпки. Вот дачу ему строим. Ну явно ж ворует. Есть, Вован, большая разница между воровством и высоким искусством взять то, что плохо лежит. И вообще, все вокруг колхозное, все вокруг мое. Пошли. Стой. Ты слышишь? Что? Да вроде как котенок ноет. Жди, пойду гляну. А кум? Че кум? Ну подождет. У нас дома кот сдох. А так нового принесу, хоть малой обрадуется. Делать тебе нечего. Иди сюда, мой хороший. Иди, мой маленький. Ай, какой ты хорошенький. Ай, какой ты красивый. Смотри, Вован какой, а? Ага. Новенький? Кто новенький? Я тебе про кота говорю. А я про ковер. Может, домой его заберу? Ну-ка, глянуть его надо. Это кто? Ты что, не видишь? Мертвяк, походу. Блин. Надо ментам звонить. Да погоди ты. Я ковер хочу забрать. Смотри, какой хороший. Дурак ты. Так, значит, Краснодар, сентябрь 1986 год. Да. Труп мужчины обнаружили два парня. Шли на шабашку строить дачу в пригороде. В пригороде? Угу. Я так понимаю, места пустынные. И сколько труп пролежал? А недолго. Всего одну ночь. Документы? Документы не обнаружены. Обрати внимание, что было на покойнике. Костюм, японские часы, импортные туфли и, по-моему, был кошелек кожаный. Но пустой. Состоятельный мужчина. Только один вопрос. Какой? Если это ограбление, почему часы не сняли? Мы руками ничего не трогали. Я ногой ковер пнул, и он развернулся. Понятно. Вот здесь и здесь подписи поставьте и свободны. Что с часами? Часы хорошие, импортные. Только стекло разбито. Их ремонт нести надо. Видимо, грабитель решил, что это опасно. Угу. Вот убийца, который... В общем, Ушакова-старшего прокололся на этом. Ювелиру часы понес. А это что на часах? Кровь? Да, это кровь. Мы все. Секунду. Хотелось бы понимать, кому она принадлежит, трупу или постороннему. Хорошо, сделаем. Кстати, а Ушаков где? Да попросил прикрыть. Сказал, встреча важная. Спасибо, свободны. Стой. Что у тебя там? Блин, Вован, ты что, с трупа что-то снял? Верни. Что я... Я говорю, верни. Нам не нужен этот головняк. Да. Ребенка порадуешь. О, спасибо. Я уже подумал, ты с трупа что-то снял. Иди, мой хороший. Иди, мой. Мой сладкий. Пошли. Ну, а печенюшка какая-то есть. Я говорю, печенюшка, есть это что? Крышка. Она была на папиных часах в тот вечер. Ну, я помню. Ты говорил, что нашел ее среди хлама у ювелира. У твоего знакомого ювелира. Да чего это этот ювелир, интересно, мой знакомый? Твоя бывшая сказала, что ты часто заказывал у него украшения и тут же проигрывал их в карты. Угу. Ты прям справки обо мне навел. Может, ты еще скажешь, что это я твоего отца убил? Сядь, пожалуйста. Гарик, у меня нет и не может быть доказательств. Но я себе честно признался. И тебе скажу. Ну так скажи, скажи. Я не могу сейчас с тобой общаться. Не могу тебе доверять. Прости. Валя! Где выход, ты знаешь. Валера, у тебя что? Мужчина, чуть за 30. Под левой лопаткой колотая рана. Ну, судя по всему, его прежде хорошенько отметелили. Угу. Трупу сколько? Мертв часов 10. Ага. На ковре много крови? Да нет, ее практически нет. Хотя, судя по ране, он ее потерял хорошенько так. То есть ковер просто служил оберткой? Похоже на то. Ясно. Что еще? А, вот в кармане нашел какая-то собачья медаль. Ну или что-то вроде того. Интересно. А я знаю, что это. ЗКС. Ну-ка. Защитно-караульная служба. Такой жетон выдавали служебной собаке, которая нормативы на отлично сдала. Молодец. А знаешь, что давал хозяин этот жетон? В каком смысле? Среди собачников это очень важный фетиш. Жетон означает, что собака к племенному разведению допущена. То есть без жетона она не могла... Да. Могла, могла, конечно. Но тогда щенки от этой собаки будут исключительно внеплановыми. Даже если она чемпион выставок. Ну ты что, это очень важно, чтобы ее в график разведения поставили. И в первую очередь финансы. А, теперь я понял. Плановых щенков можно продавать дороже. Конечно, в разы дороже. Иногда люди за породистого щенка могли отдать, не знаю, как за мотоцикл с коляской. Ничего себе. Да? По жетону определить, кому его дали, невозможно. Лена, четче команду отдавай. Барьер. Ну, собака, ты чего? Вы ему понравились. Собака как рентген. Хороших людей чует. Да. Мне бы такой рентген. Да вы, Валентин Николаевич, часами с усами. Угу. Так, ну давайте так попробуем. Вы знаете этого человека? Ё-моё! Это же Вася! Что с ним случилось? Убили? Расскажите про него. Про него? Ну, Вася... Ну, пёртый. В каком смысле? Ну, кажется, что он простачок, тюфяк. Но это не так. Он своего, если надо, добьется. Упорство. пример. Я инструктором столько лет работаю. Такой тупой собаки, как у Васи, не видал никогда. Ну, Дим. Ну, не хочу, чтобы туфли испортила. Извините. Продолжайте. Ну вот. Вася купил редкую, дорогущую собаку. А собака эта с третьего раза сдала КД. Что это? Общий курс дрессировки. Из пятого. ЗКС. Производителя из ГДР за валюту куплены. Ну, мы знаем, что Вася был обеспеченный. А чем он занимался? Автослесарем. Но где работал, не знаю. У меня машины нет. Наш председатель знает. У нее есть все данные. Адреса, фамилии, место работы. Так, я к председателю. Я к председателю. Кирпичное здание. Скажите, а с кем-нибудь из этих людей Вася общался? Хочется побольше про него узнать. Оперуполномоченный Бирюк. Вы Малинский, председатель клуба? Да, Малинский. А что, собственно? Меня интересует адрес вот этого человека. О, боже. Это же Вася. Вася Емец. Адрес. Дадите? Адрес, да, конечно. Только я это сегодня ключи забыл от сейфа. Но жена может подвезти. Это недолго. Ну, давайте. Вы тогда обождите. Я ей наберу. Она подскочит. На площадке буду. Да-да. Горе-то какое. Как Васина собака называется? Черный русский терьер. Зовут Герда. Сейчас председатель принесет адрес. Хорошо. А сколько Герда стоит? Щенка Вася, кажется, за 400 брал. Но сейчас-то она взрослая сука со всеми регалиями. Стоит 1500. Неплохо. А Васю когда вы последний раз видели? Привет. Ну, мы с ним в одной группе занимались. Вчера он наконец-то сдал ЗКС, обрадовался. Сказал, это дело нужно отметить. И ушел. И где отмечал? Давайте, пока новый не привезли, хорошенько тут помоем. Да, конечно, Ольга Матвеевна. Паркет тут, конечно. Нужно его восстановить. Но пока все по порядку. Начнем с ковра. Сделаем, Ольга Матвеевна. Ольга Матвеевна. Слушаю вас, Игорь Юрьевич. Ольга Матвеевна, я это... В общем, рассчитаться хочу. Увольняйтесь. Хочу поехать на север поработать. Ну, денег немного накосить. Понимаю. Так жаль. Вы что, 20 лет работаете? Угу. Может быть, мы как-то подумаем. Такие кадры терять не хочется. Я уже все решил. Сын подрастает, ему на квартиру собирать надо. Понимаю. Немедленно, прямо сейчас. У меня здесь милиция. О, а что, жена уже приехала? Я как-то пропустил. Ой, вы знаете, в столе ключи нашел. Жена весь дом обыскала. Говорит, они точно у тебя. Адресок нашелся? Да-да, сейчас. Вот тут все про Васеньку. Я все выписал. Спасибо. Василий Емец, 32 года. Работал? Автослесарем на СТО. Вот прекрасная характеристика с места работы. Женат, дети? Холостяк. Жил в частном секторе со слабослышащей матерью. Вот тут показания друзей Василия по клубу собаководов. Что говорят? Ну, отмечают хватку, но и говорят, что такого скупого человека никогда не встречали. Валентин Николаевич, смотрите, собака какая здоровая. Старший оперуполномоченный Ушаков. Наконец-то! Я уже жаловаться хотела. Участковый ничегошеньки не делает. Абсолютно. Вы о чем? Что? Говорите громче, я без слухового аппарата. Вы о чем? Так собаку у нас украли. Утром встала, Герды нет. Алевтина Георгиевна, мы не по поводу собаки. Нет? Нет. Можем подняться к вам, чтобы не кричать? Давайте. Что же это? Как это? А? Примите наше соболезнование. Алевтина Георгиевна, а когда вы последний раз видели сына? Вчера вечером. А вы же вместе живете? Да. И вас не смутило то, что он не пришел ночевать? Нет. Я думала, он у Нины. А кто такая Нина? Это женщина. Васина, он о ней хорошо говорил. То есть вы с ней не знакомы? Нет. А зачем? А что-нибудь, кроме имени, вы о ней знаете? Она в центре живет. Возле стоматологии. У нее пудель есть. Девочка. Так Вася говорил. И? Это все? Да. Вася молодой еще был. Он жениться не спешил. Нам и так было с ним хорошо. Вы что-то по поводу собаки говорили? Так, Герду украли. А у вас две собаки? Нет. Так там в вольере сидит собака. Вы дурочку из меня не делайте. Я глухая, но не сумасшедшая. Я утром встала, вольер открытый, Герды нет. Ну, давайте посмотрим. Ой, да что там смотреть? Ничего такого я... Да я и не думаю. Видно, что замок сорван. Герда сама так не смогла бы. Вот можно с миски пальчики откатать. Можно. Я только не понимаю, зачем кому-то сначала похищать собаку, а потом возвращать. Привет. Здесь что-то сверху присобачено. Что там? Сейчас глянем. Ой, господи. Это шаровые опоры. Алевтина Георгиевна, ваш сын торговал дефицитными автозапчастями? Да кто его знает? Заторможенная какая-то. Думаю, ее чем-то накачали. Ой. Скажите, а из дома ничего ценного не пропадало? Да вроде нет. Как думаешь, матрос уже вышел? Проверим. В начале 80-х в Краснодаре однотипные кражи произошли. Богатые дачи обносили. А схема одна и та же. Злому псу подсыпали снотворное, ну и спокойно заходили во двор. Хорошая схема. Кто придумал? Ветеринар. А что, снотворное есть, дозу рассчитать можно. Ну и всех богатых буратин в городе знают. И сам ветеринар занимался кражей? Нет, что-то. Он был идейным, вдохновительным. А непосредственно руки марал бывший заключенный по кличке Матрос. Так, Матрос к сентябрю 86-го был уже на свободе. Да, летом освободился. Но и сыщики решили, что он взялся за старое. Ну и что? Василий мог возвращаться из ресторана и случайно напороться на грабителя. Вы, друг мой, шах и мат. Утрите сопли, отправляйтесь на учебу. Да пошел ты. Эй, алло, не вякай, чепуха. Так что, кто следующий, друзья? Я следующий. Опачки. Товарищ майор. Чем обязан? Так, матрос, давай без этой театральщины. Я спрашиваю, ты отвечаешь. В доме автослесаря что делал? Куда же не спрашивайте, был я там или нет. Да потому что знаю, что был. На миске собачьи пальчики твои. Собака на месте? Ко мне какие могут быть вопросы, начальник? Собака-то на месте. Вот хозяин ее в морге. Ну там хоть не так жарко, правильно? Ты не ерничай. Отвечать придется. Замок рук. Угу. Что, прокатимся? Прокатимся. Больно! А! Больно! Ты что творишь? А вот это ты зря, матрос. Поехали. Да не тёртый. Дайте угадаю. Вы думаете, я залез в вольер за собакой? Тут вернулся хозяин, и я его замочил. А что, не так было? Нет, не так. Я хозяина в глаза не видел. А собаку украл под заказ. То есть? Мне дядя один за нее 100 рублей дал. А потом еще 100 за то, что быстренько ее вернул. Что за дядя? Одноклассник мой, Малинский. Председатель клуба собаковод? Ага. Зачем ему эта псина, не знаю. Спрашивайте у него. Спросим. А вернул собаку зачем? Я знаю. Собака просыпаться начала. Я уже думал везти Малинскому. Тут он звонит, орет. Быстренько возвращай. Ну, он это тебе как-нибудь объяснил? Нет. Я лишних вопросов не задаю. Тогда же лучше. Собака на месте, денежки на кармане, правильно? Ну что, к Малинскому? Да, он мне сразу не понравился. Вставай. Боня, Боня, Боня, вы извините, нравятся ему туфли ваши. Скажите, ваш председатель на месте? Уехал куда-то. Скоро припрется. Недолюбливаете его? Так а за что мне его любить? Это для нас призвание. А для него весь день что-то крутит, мутит. А конкретнее? Да с родословными он мутит. И все это знают. А не хочется сейчас. А и не надо. Рот на замке придержи. Вы ко мне? К вам. Тогда милости прошу в кабинет. Мне кофе привезли, вкуснейший. Пойдемте. Да не надо. Нет, вы отведайте. Это вам не какие-то там помои. Зерно кенийское. Ну, Мы задержали твоего одноклассника, матроса. И знаем, что ты заказал ему выкрасть собаку Василия. Я? Дело серьезное, Малинский. Произошло убийство. Поэтому советую тебе быть максимально откровенным. Итак, ты нанял матроса, чтобы тот выкрал Герду, так? На меня смотри. Послушайте, произошла... Случилось чудовищное совпадение. Я большой человек из Харькова. Давно хотел черного русского терьера. Это как у Василия порода? Да. Я нашел. И задаток взял. И потратил. И вдруг она сдохла от энтерита. И тогда ты решил выкрасть Герду? Да. То есть не совсем. Я намекнул Василию, что Герду можно продать. Ну, купить не такую тупую. Но Вася жадный. Вася сказал, что дешевле, чем за 2000 он не продаст. И вот тогда... Да, я нанял матроса. Но я Васю не убивал. Я вообще тогда в Сочи был на свадьбе. Проверим. А пока у нас посидишь. Поехали. Пошли, пошли. У председателя Малинского действительно оказалось железное алиби. А как насчет алиби непосредственного исполнителя? Матроса? Угу. Ну, сыщики пока не сбрасывали его со счетов, но по нему вопросов много было. Каких? Ну, во-первых, ковер, в который был завернут труп Василия. Откуда у только что отсидевшего матроса ковер? У него в комнате общежития посуды-то толком не было. Резонно. Что еще? Группа крови. И что группа? А что, я не сказал? А, помнишь, часы Василия были разбиты, а на них кровь? А, конечно. Вот выводы эксперта. Кровь не принадлежит убитому. Но и матросу она тоже не принадлежит. Ну, какие следующие действия? Искать женщину, с которой Вася был в ресторане в тот вечер. Мне кажется, ее зовут. Да, да. Ну, ее нашли оперативно. Прогулялись у стоматологии, а там собачники, все друг друга знают. И очень быстро указали вот на эту Нину. Яркая женщина, красавица, модница с редкой собачкой. Я... Честно говоря, мы с Васей расстались. То есть 26 числа вы с ним в ресторан не ходили? Нет. Он меня звал, но я решила прекратить такие отношения. Какие? Вася... Вася, он хороший. Добрый. Но очень жадный. Все деньги всегда мамочке несет. А мне семью создавать надо, понимаете? А вы знаете, в какой ресторан он мог пойти? Ты в Калину пошел, это точно. А откуда такая уверенность? А мы когда с ним вместе были, каждые выходные туда ходили. Одному идти в ресторан как-то странно. С кем он мог пойти, не знаете? Сюрприз! Роберт, ты же завтра должен был вернуться. Это кто? Роберт. Заткнись, пусть сам отвечает. Ты что здесь делаешь, а? Я? Убийство расследую. А ты? Роберт. Роберт. Это вы из-за этого сюрприза с Васей расстались? Так, послушай. Она от него ушла, потому что он баба. Денег воровать научился, а мужчиной так и не стал. Понятно. У вас тут ковер лежал. Что? По полу видно, что лежал ковер. Где он? Так в химчистку сдала. Чем испачкали? Так собака ощенилась на ковре. Я на работе была. Прихожу домой, все в крови. В крови, значит. Алло, Дима, бери криминалиста и езжайте сюда. Записывай адрес. О, как родной садалек. Со временем заменим и второй. Как вам, Игорь Юрьевич? Мне? А что я? Вы ведь музыкант. У вас чувство прекрасного развито. Ага. Мне нравится. Ольга Матвеевна, тут такое дело. В общем, я проставиться хочу. Вы не против, если вот в нашем ресторане? Нет, конечно. Вот тут столько лет. Я и сама приду, если позовете. Сочту за честь. Да вот же, вот. Я 26-го в командировке был. Посмотри сюда, здесь и печать, и отметины. Сядь. Хорошо, хорошо. Проверим. Свет, ну что там? Есть капельки крови у плинтуса и в щелях. Да понятное дело. Молчи. Нужно только проверить, человеческое или собачье. Да собачья она. Да молчи ты. Вся кровь оказалась собачьей. Ковер действительно был в химчистке. Спасибо ненавязчивому отечественному сервису. Ковер не успели поставить. Да. И Роберт, новый возлюбленный Нины, имел алиби. Так что вся версия к чертям собачьим. И что делать дальше? Ну, тогда нужно идти в ресторан узнавать, был ли Василий в тот вечер. Если был, то с кем и когда ушел. План хороший. Садись. Пять. Подойдешь? Дим, наверное, метро работает. По 12 часов на ногах. Ну, а мы что, нет? Меня мама сутками дома не видит. И я, кстати, чаевые не получаю. Поверь, им тут не сладко. Я когда в ресторане играл, такого навидался. Когда блатные какие-то гуляли, знаешь, как нам чаевые давали? Не-а. На вилку купюру наматывали и в нас бросали. Хм. Сейчас поиграть не тянет? Нет. Как отца убили, я к инструменту не подходил. Колька мой сейчас на аккордеоне пробует. А я не могу. Слушаю вас. Здравствуй, мы из милиции. Я вас знаю. Вы к Гарику раньше часто приходили. Раньше приходил. Скажи, 26 числа ты в ресторане работала вечером? Нет, но Ольга Матвеевна точно в зале была. Это директриса наша. Новая? Да. Она пару месяцев всего работает. Хорошая? Очень. Хорошо, тогда зови. На ковер гляньте. Один точно такой же. В который труп завернули. Ага. Вот это совпадение. А что именно милиционеры хотят? Они мне не сказали. Вы извините, наверное, спросить надо было. Нет, все хорошо, сейчас разберемся. Шурочка, извините. Да-да, конечно, Ольга Матвеевна. Куда спешите? Милиция приехала, что-то хотят узнать. Это наша Ольга Матвеевна. Ушаков Валентин Николаевич. Спасибо, Танечка, иди работать. Скажите, а куда вы ковер дели? В каком смысле? Вот же он лежит. Спасибо, этот я вижу. Он новый. А куда вы дели старый? Ну, если милицию такое интересует. Наша уборщица пролила на него отбеливатель. Ковер испорчен. Ну и? Денег я с нее брать не стала. И так копейки зарабатывает. И куда его дели? Дели? Куда их девают в таком случае? Выкинули? Извините, вы по поводу ковра пришли? Официантка сказала, что 26 числа вы были в зале. Вы знаете этого человека? Лицо знакомое. Он у нас часто бывает. Поэтому я не вспомню, был ли он 26-го или нет. Значит, не помните. Божечки, что ж ты молчишь? Не молчи. Очень удобно. Вроде был Вася, а вроде и не был. Ничего, вечером придем. Всех официантов, которые 26-го работали, опросим. Слушайте, может, вам с Гариком поговорить? О чем? Ну, он музыкант. Может, играл в тот вечер, видел чего. Почему бы и нет? Ты прав. С Гариком надо поговорить. Граждане, мужчины, можно вас? Вы кто? Шура, уборщица. Что ж вы ковер испортили? А я как раз насчет ковра хотела сказать. Ничего я не портила. Что, директриса врет? Я так не говорила. И вы так не говорите. Ольга Матвеевна у нас, она святая. Мы ее все любим очень. Так про что вы тогда хотели нам рассказать? Ее спасать надо. От бандитов. Не понял. А вот что рассказала уборщица. Говорит, как только ресторану дали новую директрису, там появились ребята криминальной наружности. В каком смысле? Как посетители? Нет. Нет, они стали терроризировать новую метлу и денежку вымогать. Терроризировать? Чего себе? Это какой год? 86-й? Ну, как-то рановато для рэкета. Ну, для рэкета в стиле 90-х, конечно, рано, но... Но ты же помнишь про кисловодскую сходку воров? Угу. Это когда цеховики согласились платить ворам 10% от левой прибыли в обмен на безопасность. Угу. Так это еще в 79-м произошло. А к середине 80-х криминал расцвел хорошенько. Особенно на юге, ты уж мне поверь. Ну хорошо, убедили. И что, директриса согласилась платить? Со слов уборщицы нет. Потому что незадолго до этого она появилась с синяком и ссадинами. Что думаешь? Я думаю о том, что у сыщиков столько косвенных свидетельств, и все указывает на то, что в ресторане происходят темные дела. Так, и что? Все молчат. Как разговорить? Ну как? Допустим, сначала надо установить, что тело Василия было завернуто в ковер, вынесенный из ресторана. Докажешь? Элементарно. Как? Да я 100% гарантию даю. Ковер, который был завернут от тела, лежал именно в ресторане. Рассказать? Ну-ка давай, слушаю. На ворсе есть жир. Это раз. На обратной стороне ковра есть частицы паркета. Паркет старый. Лак имеет характерный состав. Магия. Выходит, Василия убили где-то в ресторане? Вот это меня и смущает. Где? Под рестораном есть подвал. Там разделочный цех. Звучит как вариант. Что делать будем? Ну, если директрисе угрожают, и она терпит, то напрямую у нее спрашивать никакого смысла нет. Можем за ней наблюдение установить. Поймем, кто ее запугал, и запугаем его. Игорь Юрьевич, мы мало знакомы. У каждого заведения есть душа. Талисман, если хотите. Вы и есть душа этого заведения. Спасибо вам, что столько лет отдали работе. Куда бы вы ни ехали, и как бы ни сложилась судьба, вы всегда можете вернуться сюда. За вас. Спасибо. Мужчина, присаживайтесь. Спасибо большое. Что заказывать будем? Вы извините, я выйду. Конечно, я все понимаю. Девушка, давайте чуть позже, я компанию жду, со мной еще двое будут. Хорошо. Спасибо. Гражданочка, сигареткой угостите. Это что? За туфли. Мама узнала, что я вам должен, достала и велела отдать. Спасибо. Чего такой кислый? Я? Да не. Я же вижу, что кислый. Говори давай. Да мама хочет, чтобы из милиции ушел. Чего это? Говорит, что хочет, чтобы в университет поступил, на преподавательский пошел. В общем, вы его узнали? Он был в ресторане, когда мы приходили. Спиной к нам сидел. Угу. А теперь к нам лицом. Кто такой? Шляпников. Кличка Шляпа. Слыхали? Ну, еще бы. На слуху кличка. Да, он парень серьезный. Две ходки. Похоже, директор и правда попала. Погоди, не торопись. Помнишь, я сначала тебя дядя Гарик называла, а теперь ты мне друг. Ну, будь здоров, друг. За тебя. Директриса в подвал пошла. А шляпа? Это шляпа была? Думал, мне показалось. Не показалось. Он следом за ней. Пошли. Они сюда пошли. Ольга! Ольга, вы здесь? Ольга! Кажется, тут. Шляпа! Шляпа, ты тут? Отпусти человека! А ну-то идите. Зацепило? Бедро немного. Шляпа! Здание окружено! Бросай ствол в коридор и выходи! Где Ольга? Внутри. Вы в порядке? Да. А это еще кто? Рагулин. Цеховик. Я не цеховик, я начальник цеха пошива. Что тут произошло? Они меня пытали, требовали деньги. Шляпа? Шляпа и я, она. Как она? Выходите. Дим, ты дома сегодня не появлялся. Маму побереги. Угу. Да не раскисай, не такое случалось. Я уже все для себя решил, Валентин Николаевич. После больничного рапорт напишу. Ну, как знаешь. Вставай, пошли. Ольга Матвеевна, в каких отношениях вы с гражданином Шляпниковым? Он мой друг. Друг. Вот какая картина, Ольга Матвеевна. Ваш друг сказал, что это вы придумали преступную схему. Как? Очень умную. Заманивали посетителей в подвал, и там вымогали деньги. Одна поправочка. Это были посетители, скажем так, не очень чистые на руку. Бред. Я тут ни при чем. Вот и я не поверил. Но вот показания Шляпникова. И он утверждает, что вот эта ссадина на вашем лице появилась после того, как автослесарь вам туда рукой заехал во время пыток. У жертвы разбиты часы, а на часах кровь. И она не принадлежит жертве, не принадлежит уголовнику Шляпе. Там ваша группа крови. Ну что, тогда будем признаваться. Хорошо. Слушаю вас, Ольга Матвеевна. Я в ресторане с 18 лет работаю. Сначала официанткой. В Анапе это было. Там директором был красавец-мужчина Алексей. Я его полюбила. Через полгода за ним из УБХСС пришли. Подождите, вы это мне зачем рассказываете? Чтобы вы поняли. Я место себе это выгрызала. Сначала училась, потом работала, потом снова училась. И зачем? Чтобы получать обычную зарплату? А что вас смущает? Да то, что каждый вечер тебе хамят, перегаром в лицо дышат, вам не понять. Да я-то как раз понимаю. Я раньше в ресторане играл с отцом, пока его не убили. Тогда вы знаете, как бесит это жлобство, когда какой-нибудь цеховик или директор рынка в меня 100-рублевками швыряет. Мне тоже хотелось хорошие деньги иметь. И при этом не иметь проблем с законом. Ну, теперь понятно. Вы знали, кто из ваших посетителей нечист на руку. Заманивали в подвал и вымогали. А кто из них в милицию пойдет, когда рыльце в пушку? Так это и работало. Только автослесарь этот жадный оказался. Деньги больше жизни любил. Говори! Я не знаю, что с ним делать. Слабак. Вася, Васенька, ты, может, не понял. Ты в мясном цехе. Завтра с тебя котлеты будут крутить. Ты понял? Не упирайся. Поделись тем, что в государство украл. Урод! Что встал? Стой! Ты что наделал? К сожалению, этот идиот его убил. Мы подождали, пока все посетители и весь персонал разойдется. Скрутили ковер и вывезли труп куда подальше. Знаете, что пугает? То, что этот случай вас ничему не научил. Недели не прошло, как вы туда новую жертву затащили. Я не хотела. Этот дембельский аккорд Гарика. Гарика? Да. Музыкант. Гарик Куманец. Это он выманивал клиентов в подвал. Он и еще одна девочка. Но чаще он. Гарик, он такой компанейский. В общем-то, это он знал, у кого есть левые деньги, а у кого нет. Гарик всегда находил предлог, чтобы завести человека в подвал. Кому-то пластинки зарубежные предлагал послушать, кому-то встречу с девочками. Вы меня вообще слушаете? Итак, по приговорам. Директор ресторана получила 12 лет, столько же дали уголовнику Шляпе. Я так понимаю, в рамках дела привлекли не только эту парочку? Ну, конечно, у них же пособники были. Люди, которые заманивали в подвал нечистых на руку посетителей. Это были некая Марина Воронкова, студентка, и музыкант Игорь куманец. И сколько они получили? По 3 года. Валентин Николаевич. Свободен. Сядь. Валь, прости. Наверное, выводы сделал. Думаешь, если от тех богатеньких сливал, так и дядю Коля мог? Ну нет, поверь. Ты вспомни тот день. Я его отлично помню. Мы закончили около 1:00 ночи. Отец собрал все чаевые, что нам набросали. И сказал: утром поделим. Он не любил деньги вечером делить. Тебе это не понравилось? Ну что значит не понравилось? Ну что значит не понравилось? Я был молодой, мне деньги всегда нужны были. Ну разве это означает, что я убийца? Я думаю, тебе долг надо было отдавать. Подгорало. Ты все продумал. Сказал мне: иди, Валь, на свидание. Иди. И пошел. А папа со всеми деньгами домой. Один. Пешком. Ты его в подъезде убил. И часы заодно снял. Ты не докажешь, Валя. Ты не докажешь. Не докажу. Но ты сядешь. И мне будет спокойнее. Я буду знать, что сделал все. Хотя нет. Не все. Это твой дед, Николай. Я молодой. И дядя Гарик. А что вы там играете? Ты не помнишь, что-то такое легкое. Ну что-то такое. Пап. Сыграй. Да я 100 лет уже не играл. Ну, Вань, ну сыграй.